Глава третья. К себе домой она вернулась с двумя подарками. Дракончик сразу же отправился на прикроватную тумбу. Милая безделушка, ничего особенного, но все же было в нем что-то такое волшебное, чего Катя никак не могла объяснить. Долгие походы по магазинам вызвали у нее дикое желание отправиться в душ, как будто не по торговому центру гуляла, а по улице часами моталась. Одежда, которую Катя тщательно выбирала себе все утро, тут же отправилась в корзину, а сама девушка залезла в ванну. А ведь Марина была права. Какая-то капелька ревности и правда присутствовала. Рома почему-то сходу оскорбил ее, пошутил, а вот к Марине прицепился, и что куда хуже, Марина сама прицепилась к нему. Как будто сразу почувствовала, что вот он, хозяин маленького магазинчика. Катя скребанула у себя мочалкой так, что остались красные полосы на ноге. Нет, это не ревность. Это почти что ненависть, потому что к ней отнеслись не так, как к подруге. «Но разве можно так обижаться?» – спросила она себя вслух. «Все же Марина помогала. Марина – подруга. Но разве она лучше выглядит, чем Катя?» Девушка встала из ванной. «Да, ее 1,75 м куда больше, чем Катин 1,60 м. Но Марина почти что плоская, там нулевка, да и задницы почти нет», – зло ухмылялась Катя. То ли дело сама Катя. Дело же только в одежде. Вот она, без нее, без очков. Идеальная фигура. Увесистая грудь почти что третьего размера с коричневыми, идеально круглыми сосками. Правильная форма. Так и тянутся руки. Только вот у Ромы что-то руки не тянулись. В ванной висело широкое зеркало до самого пола, и Катя посмотрелась в него, стоя в профиль. Попа тоже ничего такая, а если немного изогнуться, то ух! Она как-то мерила бедра, чтобы заказывать одежду. 98. И только лишь потому, что она делает дома упражнения. На выразительный треугольник лобка Катя сама засмотрелась. Жаль только, что парни не видят дальше очков и пугливости. Уж она бы ему строила марафон в постели. И в постели, и в ванной, и на полу, и на подоконнике, и на столе. И на стиральной машине, и сколько же тогда человек потребуется, чтобы это все устроить? Катя засмотрелась на себя, но потом все же решила одеться. Время было уже позднее, чем-то еще заниматься было некогда. Но она нашла время, чтобы написать Марине. «Я все-таки купила тебе подарок». Ответ пришел через пару минут. «Боюсь даже представить, что это». И пяток скобочек в придачу. Катя все же решила не обижаться на подругу. И подарок этот стоит ей вручить. Ведь если бы не она, не видать бы тех пятерок, с которыми теперь и стипендия есть, и жить проще. Девушка легла на кровать и потянулась, а потом посмотрела на дракончика. В целом ей нечего жаловаться, ведь она живет в отдельной квартире, а Марина приезжая, в общаге. Так что, да, надо помогать, надо. Сейчас она полистала ленту, а потом провалилась в сон. Глаза она открыла еще затемно. На улице вовсю светили фонари, а часы показывали примерно половину третьего ночи. Жутко хотелось пить. С недоумением от странного желания, ведь ни капли алкоголя вчера вечером не было, Катя отправилась на кухню и налила себе воды. Спала она всегда голой, но в этот раз от чего-то в квартире было как будто бы жарко. Иначе с чего еще вдруг ей так захотелось пить? За первым стаканом последовал второй, потом третий. Странная жажда. Катя решила остановиться и на всякий случай прислушалась, вдруг что-то происходит. Но нет, полнейшая тишина. Катя вернулась к кровати, но не легла. Она посмотрела в сторону шкафа, куда она убрала коробку с подарком. И этот подарок ей стоило подарить Марине. Но сейчас ее вдруг так потянуло распаковать. И черт бы с этим бантиком, при необходимости можно и другой наклеить. Ведь так хочется... посмотреть, погладить. Она его даже в руках не подержала. С этими мыслями Катя не удержалась, включила свет, вытащила из шкафа коробку, стянула с нее подарочный пакет и бантик. Потом внешнюю коробку сняла, которая должна была замаскировать кислотную коробку самого имитатора. «Да сколько же можно!» – в нетерпении ругалась Катя. Но скоро упаковка поддалась и осталась на полу. А все содержимое коробки девушка попросту вытряхнула на кровать. «Может, надо было еще и смазки взять?» – задумалась она, а ее пальцы машинально скользнули к лобку. Там было достаточно мокро, чтобы обойтись вообще без дополнительной смазки, но такая большая игрушка едва ли вошла бы без вспомогательных средств. Катя критически посмотрела на член дракона. Здоровый. Пожалуй, он будет потолще того черного, на который она смотрела в самом начале. Интересно, как же? Она сложила пальцы кольцом, а потом попыталась продеть игрушку в это самое кольцо. Рука остановилась где-то после первой трети. Туговато, прокомментировала девушка, пытаясь сжать игрушку чуть туже и оценить, насколько вообще получится войти. Игрушка не захотела сжиматься вообще. Это как так? Там ведь... Ужаснулась Катя и отложила игрушку в сторону, а потом сглотнула слюну и поняла, что хочет пить еще. Она вышла на кухню, но когда вернулась назад, свет в комнате погас. Перегорело, что ли? Она потянула руку к выключателю. «Не включай». Тихий голос заставил ее замереть на месте. «Не нужно этого делать». «Кто здесь?» – испуганно воскликнула Катя. «Кричать тоже не нужно», – продолжал тот же тихий баритон. «Как и бояться меня тоже не стоит. Я друг». «Друзья не приходят вот так и не ломают свет», – дрожа проговорила Катя. «И не просят не включать его, не прокрадываются и...» «Я не прокрадывался. Ты сама ушла. Я все время был здесь». Несмотря на животный страх, Катя не терялась. Голос от чего-то действовал успокаивающе и не позволял ей сорваться с места. Все же это была ее собственная квартира. «И кто ты такой? Привидение, что ли?» «Давай начнем с того, что я человек», — мягко заявил незнакомец. «Здесь людей точно не было, когда я уходила. И когда приходила, тоже не было. Кто ты такой?» «Человек». «Блядь!» Катя начала психовать. Пусть и в темноте, но она стояла голой посреди комнаты, в которой был кто-то еще. В школьные годы ей довелось переспать с парой мальчиков, так что девственницей она не была. Но фантазии относительно секса с незнакомцами Катя никогда не испытывала. И все же, несмотря на страх и странность ситуации, девушка начала думать. Она ушла на кухню, и прихожая постоянно была у нее под присмотром. Если кто-то забрался, то наверняка пока она спала. А то, что дверь была заперта, Катя точно помнила, потому что сама запирала оба замка, как родители учили. И уже сделала пару шагов назад, чтобы проверить, а заодно в случае необходимости и выбраться из квартиры. «Постой», — попросил голос, по-прежнему ласково. «Ты же сама меня принесла». «Чушь какая-то», — пробормотала Катя. «Не могла я сама принести в дом мужика». И все же голос звучал ненадменно и ненасмешливо. «Не то, что у этих двоих сегодня». «Я не собираюсь причинить тебе вред». «Звучит совсем наоборот», — почти вскричала девушка. «Ты ворвался в мою квартиру, и сейчас стоишь, пока я тут, совсем...» «Голая», — закончил голос. На миг Кате показалось, что голос бестелесный и никому не принадлежит. Она встряхнула головой и согнала с себя это оцепенение. «Так ты меня видишь», — догадалась она. «Умная девочка. И до сих пор не навредил. Потому что не хочу вредить тебе. Но я... А ты... Зачем ты тогда здесь?» Катя наморщила лоб. «Ты сама принесла меня сюда?» «Я... малость запуталась», — продолжил бестелесный голос. «Запуталась, вот и всего-то», — почти ласково проговорил голос. «Но я помогу». «Поможешь?» «Да. Ты ведь уже не хочешь убегать?» «Не хочу», — ответила Катя, и ее голос уже почти не дрожал. Теперь ей и в самом деле стало любопытно, что за голос она слышит. «Другое дело. Зато я вижу, что ты раскрыла подарок». «Откуда ты?» «Неважно. Ну да, раскрыла». «Зачем?» — вкрадчиво произнес голос. «Потому что хотела». «Хотела его раскрыть или использовать?» «Да кто ты такой, чтобы спрашивать меня об этом?» — закричала Катя. «Тот, кто чувствует, как горячо и мокро у тебя между ног», — насмешливо произнес голос. «Кто слышит твои мысли и знает, что тебе сейчас дико хочется трахаться». Сперва девушка хотела громко возмутиться, а потом задумалась и ответила. «Ну да, хочется». «Так что тебе мешает заняться собой?» «Ты наглец, ты знаешь об этом?» «Я не наглец», — вежливо объяснил голос. «Я предлагаю тебе то, что и так бы сделала, но только...» «Только что?» «Неважно. Ты будешь подсматривать. Не исключено. Но ты привыкла делать это одна, так включи свет, убедись, что в комнате никого. Да ё-моё! Катя нащупала выключатель. Никого. Севшим голосом произнесла она. Так что? Раздался хитрый голос. Да откуда ты? Пока ты вопросы задаешь, уже утро настанет. Голос до сих пор не звучал сердито, хотя Катя начала осознавать, сколько она всего успела спросить. «Я узнаю, что за камера и кто ее поставил, извращенец ты эдакий!» Тишина. «Эй, ты слышишь меня? Эй-эй!» Девушка вдруг поняла, что стоит посреди комнаты с включенным светом, совершенно голая. Но вместо того, чтобы хватать одежду и прикрывать поскорее, она посмотрела на брошенный на кровати член дракона и осторожно подошла к нему. Взяла в руки, понюхала. Запах ничем не выделялся. Игрушка точно вообще не пахла. Катя осторожно провела кончиком игрушки у себя между ног, а потом посмотрела на блестящий конец драконьего члена. Затем вернула игрушку обратно и провела еще раз, другой, с каждым разом прижимая все плотнее, но делала это не спеша, точно смазывала игрушку своими соками. Иначе было нельзя. Она просто боялась, что недостаточно хорошо смазанный дилдо не войдет внутрь. И с каждым движением она все лучше понимала, что на этом она не сможет остановиться. Тем временем головка смазалась настолько, что к основанию уже текли редкие капли. Сперва Катя их не замечала, но лишь когда одна коснулась ее пальца, вздрогнула от неожиданности. Посмотрела на результат своей деятельности и поняла, что никакой дополнительной смазки не потребуется. На миг ее посетила мысль о том, что стоит уйти в ванную, но ощущение, что здесь за ней могут подглядывать, заставило Катю остаться возле кровати. «Пусть смотрят», — думала она, устанавливая драконий член на подставку на полу. «Где они могли камеру поставить? Ничего не увидят». «Пусть смотрят на то, что получится», — думала она, с дрожью опускаясь на сантиметры драконьего члена. Она старалась не думать о его форме, о том, что если ей стоит расслабиться, как тот сразу же растянет ее тугую киску раза в два, а то и три при его-то размерах. «Пусть смотрят», — думала она, приспустившись так, чтобы иметь возможность двигаться. «Пусть смотрят», — думала она, пока стон рвался из ее груди. И хорошо еще, что никто не говорил. Не хватало тут еще и голосов всяких. Стоило ей немного расслабить ноги, потому что напряжение в бедрах мешало получить удовольствие, как тело само опустилось ниже. Опустилось так, что киску ощутимо растянуло. И это явно сильное растяжение чего-то дало такое удовольствие, что Катя не захотела напрягаться, чтобы вставать еще. Теперь она, наоборот, толкала себя так, чтобы сесть на игрушку как можно более основательно. Катя закрыла глаза и пыталась расслабиться, освободив руки. Пальцы ее скользили по телу, сжимали шею, щипали соски, благо отсутствием маникюра она не страдала. И каждый раз, когда щипок заставлял ощущение молнии проноситься по телу, Катя вздрагивала целиком и от этого еще больше насаживалась на игрушку. Теперь ее не беспокоило ничего. Ни камеры, которые могли быть в ее комнате, ни голоса, ни то, что она одной лишь только смазкой прилично так залила напольное покрытие. Она еще не кончила, и только это ее волновало. А вот драконий член внутри разместился очень даже хорошо. Катя мерно раскачивалась, иногда подпрыгивая, но только для того, чтобы сесть полностью. Каждое ее движение, когда драконий член прикасался к ней изнутри особенно сильно и терся уж очень тесно, вызывало стон из самых глубин похотливой души Кати. Девушка хотела кончить и не стыдилась того, что использовала для этих целей игрушку, выбранную в подарок подруге. Когда же момент приблизился, она на секунду замерла, а потом начала крупно дрожать, порывисто и резко. И от этого ее ощущения лишь усилились. Ее трясло, а игрушка внутри нее тоже как будто бы вздрагивала. Что же будет, если этот член еще зарядить искусственной спермой? Наконец-то Катя успокоилась. Ее трясло долго. Даже когда она встала, точнее, сперва попыталась встать, а лишь потом выпрямилась. Трясло, пока она подмывалась. Трясло, когда она легла обратно в кровать. И даже игрушка осталась валяться на полу посреди мокрого ковролина. Кате было хорошо. А на все остальное ей было сейчас попросту плевать.